Алло. Валентина Петровна, это? Она. Здравствуйте. Можно с вами поговорить? Очень серьезно. О чем? Я ваш сосед с верхнего этажа. Да я знаю. Тебя Картавый кличка. 218. Какой Картавый? Обыкновенный. А с чего ты сделал, что я Картавый? Это картавишь. Да. Кто тебе сказал, что я картавый? Да я слышу. А имя мое? Имя знаешь? Что тебе нужно от старушки-то? Чего ты захотел? Слушай, ты разбила банку у нас возле дверей. Может, уберешь с огурцами? Чего? Ты у нас банку разбила с помидорами и огурцами. На первом этаже. Там такой беспорядок сейчас творится. Даже скользко идти. Что? Старушонка уберешь? Ты единая мать, у меня огурцов и помидор с родом. Бюро, я сказал. И нахуй, сука, ебаный в рот. Убирай.